Эрнест Сеттон Томпсон. Домино. История одного черно-бурого лиса. Вдвоем. Весна. Светлая весна вступила в свои права на Голдерских холмах. Потемнели склоны холмов, вскрылись реки. Воздух наполнился хлопаньем крыльев, громкими криками на заре и свистом маленьких жаб в уже оттаивших прудах. В лесу, еще одетом по-зимнему, проглянула сквозь снег грушица и, выпрямив свои блестящие листочки, казалось, говорила: «Вот чего я ждала, вот когда, кстати, мои красные ягодки». Куропатки, белки и сурки лакомились этим угощением вороньего месяца, и у всех, кто любит мир диких животных, невольно являлась отрадная мысль о том, как мудро мать природа поступила, припася к голодному времени такую вкусную пищу. В лесах и на озере уже начиналась пора ухаживания, которая говорила о близком зарождении новых жизней. Все это находило живейший отклик в сердцах Белогрудки и Домино. Как только по откосам заструились первые холодные ручейки тающего снега, наша пара отправилась на поиски жилища. Они бегали, искали, искали и бегали повсюду, или, правильнее, искала одна Белогрудка, а Домино лишь покорно следовал за ней. Так и сходили они песчаные равнины на востоке от Голдерских холмов. Но там везде встречались маленькие знаки, оставленные другими лисицами, смысл которых, в переводе на лисий язык, был вполне ясен. Чужим здесь придется брать место с боя. Затем они излазили все овраги Голдера. Однако в оврагах лежал еще слишком глубокий снег. Вернувшись снова к реке, они, наконец, напали на осиновую рощицу. Ту самую осиновую рощицу, где протекло детство Домино. Тут поиски его подруги, по-видимому, окончились, так как на этот раз она нашла все, что было ей нужно. Понюхав там и сям, она начала рыть яму в чаще орешника. Земля здесь была покрыта глубоким снегом, под которым лежал толстый слой опавших листьев, и потому сохранила свою мягкость. В других же местах земля была совершенно промерзшая, и лисице не удалось бы вырыть нору. Какое-то необъяснимое чутье подсказало ей, что нужно рыть именно тут. Домино тем временем взобрался на вершину ближайшего холма и сидел там на страже. Проработав около часа, лисица вылезла из ямы, и Домино сменил ее. Так они рыли поочередно несколько дней, и, наконец, нора была готова. Эта нора состояла из длинного коридора, который сначала спускался вниз, затем шел кверху в более широкое помещение, оттуда другой коридор в несколько шагов длиной вел в боковое помещение. Первый же коридор снова поворачивал кверху и, достигнув замерзшего слоя земли, пока оканчивался там. Лисицы ежедневно царапали изнутри замерзшую землю, которая с каждым днем все более и более оттаивала, и, наконец, пробились наружу. Аккуратный круглый вход в нору они прикрыли пучком прошлогодней травы. После этого они зарыли первоначальный вход. Около нового входа не было вырытой земли, и никто не мог бы заметить его, даже стоя рядом, а растущая трава с каждым днем скрывала его еще больше. Пищи стало попадаться уже немало, и однажды, поймав неосторожного сурка, вышедшего побродить ночью, Белогрудка зарыла его в сухом песке боковой комнаты. Теперь супруги старались как можно реже попадаться кому-нибудь на глаза вблизи норы. Много раз Белогрудка бегала по воде ручейка, чтобы не оставлять заметных следов к дому, а Домино нередко распластывался за поваленным деревом в траве, пока какой-нибудь деревенский мальчик проходил мимо, даже и не подозревая близкого присутствия лиса. Черно-бурый зверь с каждым днем все более опасался таких прохожих. События. Когда вслед за вороньим месяцем наступил травяной, воздух лесов и полей наполнился ожиданием грядущего плодородия. И с белогрудкой произошла резкая перемена. Она стала избегать домино как врага и свирепо рычала на него, когда он пытался следовать за нею в нору. Домино по целым дням не заходил в нору, и вот во время его отсутствия произошло знаменательное событие. На свет появилось 5 лисят, маленьких, нескладных, безобразных, как сказали бы люди, но для матери они были самыми прелестными, самыми драгоценными существами в мире. С этой минуты, охваченная материнским чувством, она целиком и безраздельно принадлежала своим детям. Лишь много часов спустя она решилась на минутку оставить их одних, и то затем только, чтобы утолить жажду прохладной водой ближайшего ручейка. Там на берегу ждал домино. Белогрудка слегка повела ушами, но не издала ни звука и вообще ничем не показала, что заметила своего супруга. Он лег ничком на листья, а она вернулась в нору. На следующий день белогрудка почувствовала голод, но и не подумала выйти за добычей. Пища у нее была припрятана заранее в норе. 2 дня спустя, когда запасы иссякли, она вышла из норы и неподалеку от входа нашла кучку недавно убитых мышей. Быть может, отец принес их для детей, а не для матери. И мыши пошли впрок детям, хотя были съедены матерью. И с тех пор белогрудка ежедневно находила какую-нибудь пищу, оставленную у входа в нору или спрятанную поблизости в траве. 2 недели лисята оставались слепыми, но затем глазки их открылись. Теперь они уже меньше пищали, и мать могла уходить спокойнее. Домино заметил, что теперь она не так гонит его прочь, а еще через несколько дней, и ему было дозволено присоединиться к семье. Когда лисятам было уже около месяца, маленькие увольни впервые решились выползти на свет Божий. Они двигались очень медленно и неуклюже. У них не было еще ни ловкости, ни красоты, но была прелесть беспомощных малюток. И всякий, кому случилось бы увидеть молодую семью, тотчас заметил бы чувство, которое эта беспомощность внушала родителям. Им, как и всяким родителям, хотелось все время ласкать и пестовать пушистых крошек, и они были постоянно готовы защищать своих малюток от любого врага, от которого в другое время непременно убежали бы. С тех пор все чаще стали повторяться сцены, происходившие в детстве перед домом самого домино. Лисята с каждым днем крепли и становились все более похожими на лисиц. Старый враг. Однажды домино возвращался домой с добычей. Навстречу ему из норы высунулись 5 черных носиков и 5 пар глазенок, блестящих как бисер, и уставились на него. Вдруг невдалеке раздался громкий собачий лай, и домино в тревоге вскочил на пень, чтобы лучше прислушаться. Сомнения не было. Это был тот самый жуткий лай, голос его давнишнего врага. Нельзя было подпустить его к дорогому гнездышку,